теплые тихие дни, тихие ночи оставят нас с тобой где-то там. Снова одни, если захочешь, останови минуты навсегда. Бокалы с прохладой спасали недолго. Твоих одно счастье не кажется много. Ты заставил сердце забиться быстрее. Я так люблю, а ты каждое дыхание все чаще, чаще. Я в любви. Ты заставил сердце забиться быстрее. В глазах не скроешь огонь, что между нами. Он разгорается от наших слов. Одни над землей мы словно летаем, так тесно связаны одной судьбой. Бокалы с прохладой спасали недолго. На двоих одно счастье не кажется много. Ты заставил сердце.